Глава 17. Шентелла. Шентелла, стоя над воротами королевского замка, внимательно наблюдала за Хероном. Одетый в перьевой плащ невидимости, этот высокий мужчина находился в арьергарде Вайхенской армии. И как истинный полководец, сидя на коне, посылал гонцов к военачальникам, заканчивающим построение войск. Как быстро все в жизни меняется, а еще утром они все беспрекословно подчинялись мне, — усмехнулась девушка. Она не злилась, не нервничала, не кусала локти. Принцесса привыкла к играм вокруг трона. К тому же сегодня утром в королевстве Вайхен началась новая эра. Именно поэтому ее оставили в цитадели, не дав командовать волчьим отрядом в предстоящей битве. Правда, Херон потрудился придумать оправдание. Безопасность династии. Раз молодой король будет среди армии, то первая наследница престола должна оставаться в королевском замке. Но она-то знала, что колдун просто хочет забрать себе лавры победителя. Вскоре никто не вспомнит, что эта Шентелла догадалась про портал Тайлеров, а потом устроила ловушку и взяла в плен Альвийку. Все забудут и про то, что Херон, не торгуясь, отдал столь ценную пленницу. Через неделю Вайхенское королевство будет говорить лишь про битву, которая вот-вот начнется. Глава ордена первобытников сидел в седле уверенно, с ровной спиной и расправленными плечами. Он четко отдавал приказы гонцам. Сразу видно, кто держит руку на пульсе армии. А еще колдун хитер и смотрит на годы вперед. Поэтому рядом с ним на черном жеребце находился Вартек. «Маленький глупый ребенок», — вздохнула Шентелла. Она с легкостью ощущала эмоции, бурлившие внутри младшего брата. 12-летний мальчик, ставший королем, даже не подозревал, рядом с каким хищником он сейчас находится. Его испуг от похищения прошел, однако стыд за свой страх засел слишком глубоко. Именно из-за этого внутри Вартека кипела сильная ярость. Поэтому тот, кто отомстит за его слабость, а также за смерть и оскорбление отца, сразу же станет для нового короля другом и авторитетом. «И у нас есть такой кандидат!» На лице девушки появилась ухмылка, и она снова посмотрела на Херона. Святая Церковь, конечно, не станет на сторону Ордена, поэтому последним понадобится поддержка не только Вартека, но и вайхенских лордов. А значит, Херону нужна слава победителя в столь неудачной для Вайхена войне. Сама же Шентелла пока не хотела думать о будущем. Ей в любом случае выпадут не самые лучшие кости. Лорды окружат короля лестью, будут внушать ему, какой он великий полководец. Церковь начнет свою обычную игру в предназначение и судьбу. А первобытники будут завлекать таинственностью и своей исключительностью. Принцесса вздохнула. Лорды, церковь, первобытники, никто из них не подходил ей. Ведь любая сторона отведет Шентелле лишь второстепенную роль. Хотя к тому же Херону лучше не примыкать, ведь она не против прожить еще лет 80. Тут нужна или своя партия с частью лордов, что не очень перспективно, или же стоит встать на сторону Святой Церкви. Однако существовал и третий, довольно интересный вариант. Он был пока еще слишком туманным, но очень перспективным, особенно если учитывать, что Шентеллу против ее воли оставили в замке, поэтому за исход битвы она отвечать точно не будет. «Разгроми эту тварь, Стук, и тогда он лишится всего», — мысленно пожелала девушка. Она надеялась, что выходка Артура с публичным оскорблением останков Атара не является приступом ярости. Шентелла вспомнила жесткий бой в лесу альвов, неожиданное падение неприступного Мареборга и шокирующий разгром, подошедший на помощь вайхенской армии. Вряд ли из-за какого-то пустякового оскорбления альвийки Пусть та и носит его ребенка. Он пошел бы на такую эскалацию. Ночная атака с помощью таинственных огненных копий, унижение останков мертвого короля. Все это больше смахивало на попытку выманить их за стены. Удивительно, что Херон этого не заметил. Или же заметил, но ему не оставили выбора. Может и так, ведь стук перед всеми обвинил его в своей выходке. Оставь колдун армию в городе, и получил бы клеймо труса, а там и до опалы от молодого короля недалеко. А со своими амбициями Херон не согласен прозябать в каком-нибудь из пограничных храмов. Шентелла улыбнулась. Если это ловушка, то она идеальная, стук. Отдаю тебе должное. Но, допустим, ты добился своего, мы вышли за стены. И что дальше? Каким образом ты собираешься победить двукратно превосходящую вас армию? Тем более у нее есть прикрытие в лице половины колдунов Ордена Первобытников. Она оперлась латными перчатками на стену, прямо между двумя каменными зубцами, и внимательно посмотрела на вражеское войско. Девушка все никак не могла понять, как альвы с дарвенцами собираются победить в предстоящей битве. Да и посоветоваться ей не с кем. Первобытная тварь забрала с собой весь волчий отряд, не оставив в замке ни одного человека-принцессы. «Леди Шентелла?» За спиной раздался знакомый голос. «Почему ты здесь, Ирон?» Не оборачиваясь, спросила она. Парень подошел и стал сбоку от нее. «Там все нормально, вот я и подумал. А для чего мне сидеть в какой-то конуре, если, возможно, вам понадобится помощь?» Инициативу проявил. «Что ж, похвально», — подумала девушка и улыбнулась. «Ну, раз пришел, то оставайся. Возможно, ты прав, и мне сегодня понадобятся лишние руки». Он также улыбнулся, потом взглянул на Вайхенскую армию. «Наших гораздо больше, похоже, победа неизбежна». «Посмотрим», — ответила Шентелла. «Но я бы не стала недооценивать стуга, рядом с которым находится сама Айланта Тайлер, а ее присутствие может означать лишь одно. Наши противники делают ставку на магию, а не на сталь. Иначе сомневаюсь, что последняя из Тайлеров отправилась бы лично участвовать в разгроме своих войск». Ирон удивленно поднял брови и посмотрел на вражеский лагерь. «Ничего себе! Становится все интересней и интересней! Хотя миф про непобедимость древней династии развеяла смерть лорда Драгара». Шентелла не ответила. В этот момент вайхенцы окончательно построились в длинный прямоугольник. В большинстве своем он состоял из пехоты, и лишь на флангах разместились полуторатысячные конные отряды. Войска были готовы, поэтому все военачальники уставились на Херона. Они понимали, кто тут на самом деле командует. Однако тот играл свою роль до конца, поэтому и наклонился к сидевшему на коне рядом с ним Вартеку. «Хитрожопый мерзавец! Посмотрим, возможно, к вечеру ты станешь очередной жертвой нашего стуга», — усмехнулась девушка. Ее брат в слишком больших для себя зеркальных латах спокойно выслушал колдуна до конца, после чего согласно закивал и махнул правой рукой. Затрубили сотни древних рогов, использовавшихся еще при набегах северными пиратами. И вайхенские воины, подняв перед собой большие круглые щиты, разрисованные древними охранными рунами, медленно двинулись вперед. «Началось», — поняла Шентелла и медленно выдохнула, ведь сейчас решалась и ее судьба. Она перевела свой взгляд на вражеские войска, однако в их рядах не наблюдалось никакого движения, как будто там собрались только зрители предстоящего сражения. Барлейцы продолжали спокойно стоять в первом ряду, опираясь на поставленные перед собой на снег большие прямоугольные щиты. Дарвинские копейщики также особо не двигались. Лишь альвы начали копошиться возле белоснежных мастов. Правда, последних было слишком мало, чтобы нивелировать вайхенское преимущество в воинах. «Не подведи нас обоих, стук!» — подумала девушка. Она знала, что удача не миф, а милость богов. поэтому и соединила пальцы левой руки в определенном жесте. Вайхенский прямоугольник шел вперед медленно. А воинов было так много, и они настолько плотно находились друг к другу, что после себя эта бронированная коробка оставляла чуть ли не идеально утоптанный снег. При этом в глаза бросалась разница в размерах между двумя армиями. Та, что двигалась, намного превосходила своих визави. Вскоре расстояние между ними сократилось до 500 метров. Потом снизилось до 4,5 сотен. И, наконец, 400 метров. Для лучников это слишком большое расстояние. Но не для магов. Однако альвы пока бездействовали. Впрочем, не торопились и вайхенские колдуны. Но тактика последних вполне понятна. В поединке силы всегда легче защищаться. Девушка практически не моргала. Ей хотелось понять мышление Херона и военачальников покойного отца. Вдруг такое знание в будущем пригодится. Поэтому Шентелла анализировала все действия, как будто сама командовала армией. 300 метров. Скоро начнут работать лучники альвов. Чуть попозже наши арбалетчики. Здесь не стоит спешить, и лучше начать прикрываться щитами. Когда расстояние сократилось еще на 50 метров, то вайхенские рога громко затрубили. Она слишком хорошо знала этот сигнал. Он призывал воинов остановиться и приготовиться к обороне. В ту же секунду Шентелла почувствовала, что враги начинают создавать какое-то мощное заклинание, поэтому Херон с колдунами подняли защитный щит над армией. Но атаки со стороны противника не последовало, просто снег между армиями резко вздыбился. Это поднялась настоящая гигантская вьюга, которая устремилась к вайхенским рядам. «Бред! Обычная завеса для отступления?» — удивилась Шентелла. «А ведь она ожидала чего-то другого». «Только не говорите мне, что эти гаденыши сбегут с помощью портала. Разве такое возможно с 13 000 воинов?» А через несколько секунд снежная метель ударилась в невидимую стену, созданную Хероном и остальными первобытниками. И между армиями завис непроницаемый туман из кружащихся в воздухе снежинок. Они постепенно начали опадать, и вайхенцы молча ждали возвращения нормальной видимости. Прошло примерно полминуты, когда из утихающей вьюги неожиданно выскочили белоснежные масты. Животные не издавали трубного рева, как делали это обычно при атаке, а в полном молчании устремились к вайхенским рядам. Шентелла тут же активировала астральный взор. Оказалось, что альвы с людьми уже сняли полог, который скрывал от магического зрения их армию. И к ее удивлению, вражеский прямоугольник сейчас возвращался в исходное состояние, заполняя воинами проходы, через которые недавно пробежали масты. Альвы с людьми аккуратно вжимались в ту странную ограду из кольев, защищавшую их боевое построение с флангов и тыла. Значит, это не общая атака. Но зачем бросать на очевидную смерть один из своих козырей? Недоумевала девушка. В этот момент белоснежные животные налетели на выставленные вайхенцами копья. К удивлению принцессы, масты с легкостью преодолели их, как будто это было не смертельное оружие, а обычный сухой кустарник. Животные ринулись дальше, оставляя за собой целые тропы из растоптанных и отброшенных воинов. Она видела, как копья глубоко погружались в огромные тела и наносили мастам смертельные раны. Однако те словно не чувствовали этого и продолжали ломиться вперед. Неужели он смог с помощью своего дара взять под контроль столько разумов? А ты молодец, Стук. Теперь масты не чувствуют боли и умрут гораздо позже. Что ж, это хорошая идея. Но тебе бы стоило воспользоваться нашей паникой и атаковать. Почему же твои союзники до сих пор бездействуют? Масты продолжали разрезать файхенский строй, хотя в них, кроме копий, теперь врезались молнии, и огненные шары первобытников. Однако животные находились не только под контролем Стуга, но и под защитой заклинаний. Они летели напролом, так что все из них смогли пробить вайхенский строй насквозь. На мастов тут же налетела конница, вонзая свои длинные пики в огромные истекающие кровью туши. Но те развернулись и снова атаковали уже порядком деморализованную пехоту. Они топтали ее, расшвыривали в разные стороны и пробивали насквозь своими бивнями латников, так что четкое построение вайхенской армии начало дрожать и понемногу разваливаться. В этот момент сквозь опадающий снег прилетел рой из альвовских стрел. Однако защита первобытников в виде порывистого ветра отклонила их большую часть. «Это какое-то безумие или же глупость?» — неожиданно произнес Ирон. «Они должны атаковать нас вместе с мастами. Неужели это не очевидно?» «Должны, но не стали. А значит, у Артура с Айлантой есть другой план». Колдун удивленно посмотрел на девушку. «Раньше вы никогда не называли Стуга по имени?» Шантелла пожала плечами. «Просто тогда он еще не заслужил этого. Запомни, Ирон, я уважаю своих врагов, если те этого достойны». И они молча продолжили наблюдать за полем боя до тех пор, пока не пал последний маст. «И все-таки я не пойму, почему такую перспективную атаку не поддержали хотя бы их всадники?» Парень покачал головой. «Альвы ведь никогда не поступали настолько жестоко со своими животными». «Жестоко?» — переспросила Шантелла. Ирон кивнул. «Я знаю, принцесса, что для большинства людей это звучит как бред. Но у древних с мастами чуть ли не братские отношения. А тут получается, что они бросили своих боевых братьев на произвол судьбы». Девушка усмехнулась. «Мне это известно. Но разве можно назвать жестокостью героическую смерть? Мне кажется, что перед нами разворачивается битва не между людьми и альвами, а между Вайхеном и Дарваном. Поверь, я видела Стуга в бою. А еще хорошо представляю, кто такая Айланта Тайлер. Готова поспорить, что масты погибли не просто так. Они с альвами всего лишь следуют чужому плану». «И почему альвы слушаются каких-то людей?» — спросил Ирон. Девушка чуть надула губки, ответа она не знала. «Трудно сказать, но, возможно, после Марборга они поверили в своих новых союзников и теперь надеются вернуть себе дикие земли». «Глупцы!» — колдун усмехнулся. «Даже если масты убили 2000 наших воинов, то это никак не повлияет на исход битвы. Нас все равно больше в 2 раза». Принцесса с улыбкой посмотрела на парня. «Будь умнее и никогда не торопись. Научись читать будущее, смотря на струны настоящего и прошлого. То, что ты сейчас увидел, имеет лишь 2 возможных объяснения. Мы наблюдали огромную, лишенную логики глупость, или же это маленькая частичка очередной хитрости? Неужели после катастрофы под Мареборгом ты сможешь считать Стуга глупцом?» «Даже не знаю», — пожал плечами Ирон. В это время вайхенские воины постепенно привели свой боевой строй в порядок и, оставив на снегу трупы растоптанных товарищей, не спеша двинулись вперед. А когда они приблизились к своим врагам на расстоянии 200 метров, то в небо во второй раз взвелись стрелы альвов. Правда, и сейчас большую их часть снес колдовской ветер, или же они застряли в вайхенских щитах. Альвы выпустили еще парочку залпов, когда настала очередь вайхенских арбалетов. Шантелла давно уже усилила свое зрение, поэтому хорошо видела, как первая линия барлейцев прикрылась огромными щитами, за которыми спрятались и дарвенские копейщики. А последняя линия гвардии Тайлеров прикрывала головы копейщиков сверху. В эти щиты и вонзились арбалетные болты. И хотя они пробивали несколько слоев фанеры, из которых были сделаны щиты, но особого урона нанести не могли, так как сразу же застревали. «Пока никаких сюрпризов не видно», — сказал Ирон и вопросительно посмотрел на принцессу. Она не ответила, а продолжала молча наблюдать. Армии сближались все больше и больше. Наконец вайхенцы остановились в метрах 30 от линии врагов. Тут уже началась перестрелка в упор, где защитная магия не успевала спасать от стрел, поэтому с обеих сторон появилось гораздо больше раненых и убитых. И пока к первому ряду вайхенских щитоносцев подтянулись копейщики, альвы показали всем свою знаменитую точность. Наконец вайхенцы опустили длинные копья, и их прямоугольник пришел в движение. Дарвинцы, что прятались за щитами барлейцев, также опустили копья и стали ждать врага. А вот альвы продолжали стрелять в упор, занимая каждый пятый вертикальный ряд армии, за исключением первой шеренги. Вайхенские же арбалетчики отошли назад и стреляли теперь по навесной траектории. «Интересная тактика», — подумала Шентелла, глядя на расположение вражеских лучников. Она решила, что ее нужно запомнить. В этот момент альвы на лешках ринулись к флангам вайхенцев, ведь те попробовали окружить врагов, но лесная кавалерия открыла такую плотную стрельбу, что Хэрону пришлось послать в атаку свою конницу. Альвов на лешках удалось на время отогнать, однако вайхенцы при этом понесли слишком тяжелые потери в лошадях. Защитные попоны оказались только у каждого третьего всадника. «Молодцы, волки!» — тихо прошептала Шентелла. «Что?» — переспросил ее Ирон. Девушка показала рукой на правый фланг. «Галлахер не подставляет моих 500 под вражеские стрелы. Он выдвинул вперед только тяжело вооруженных всадников». Кавалерия альвов быстро вернулась. Они оказались гораздо мобильнее в глубоком снегу, чем всадники на крупных лошадях. Да и эти странные конструкции из кольев были вморожены в лед с помощью магии, и их не смогли растащить вайхенские воины. В общем, людей теперь обстреливали с двух сторон, поэтому им пришлось отойти и снова выстроиться одной прямой линией. Так что основная битва теперь шла точно по ширине линии барлейских щитоносцев. Шентелла внимательно следила за последними, ведь про боевое мастерство этого народа с западного континента ходили настоящие легенды. И гвардия Тайлеров пока не подводила. Ее латники идеально сохраняли строй, эффективно прикрывая дарвинских копьеносцев своими огромными щитами и обрубая мечами длинные копья. И даже когда барлейцы могли атаковать, то они продолжали стоять на месте. Девушка видела, что Хэрон один раз попробовал их выманить мощной атакой, а потом и отступлением на левом фланге. Но гвардейцы Айланты не купились на эту хитрость и даже не двинулись с места. «Дисциплинированы, ничего не скажешь», — мысленно похвалила их Шентелла. А дальше ей понадобилось огромное терпение. Ведь следующие часа три на поле боя наблюдалась однообразная картина. Вайхенские и дарвинские латники просто убивали друг друга копьями и стрелами с болтами, пока первые ряды барлейских и вайхенских щитоносцев пытались обрубать копья. Шентелла видела, как вайхенцы оттаскивали своих раненых, коих набралось уже больше 4000. Потери у врагов были раза в два меньше, но все равно слишком существенные. А еще у них отсутствовал резерв, так что дарвинские копьеносцы начинали уставать. В этом они проигрывали вайхенцам, которые постоянно менялись и отдыхали. Однако профессиональная работа со щитами выносливых барлейских латников нивелировала этот недостаток. «Они точно проиграют и даже не смогут продержаться до наступления темноты», сказал Ирон. «Сражаются, конечно, очень достойно и до сих пор держат позиции, но при таком темпе у них точно не хватит до вечера сил. К тому же лучники альвов почти перестали стрелять. Похоже, их запас стрел истощился. И только он это сказал, как всадники на лешках начали обрушивать один за другим тучи стрел на вайхенцев. У тех потери резко увеличились, поэтому им пришлось ослабить атаку и закрыться щитами. Альвы вели стрельбу почти минуту, а потом стали также внезапно отходить. И Шентелла увидела, как они начинают выстраиваться в атакующий строй. 20, произнесла девушка. Ирон, недоумевая, посмотрел на нее. «Что 20?» «Они меньше чем за минуту сделали 20 залпов, хотя после пятого наши уже спрятались за щитами. Тебе не кажется странным вот так попусту тратить стрелы?» Парень пожал плечами. «Обычная глупость». «Или же альвы к чему-то готовятся?» «Только вот к чему?» — с задумчивостью прошептала Шентелла и уставилась астральным взором на битву. «Смотри, их маги снова создают какое-то заклинание». Ирон помолчал некоторое время, а потом произнес. «Ничего не вижу». «Да как?» Девушка внезапно умолкла. «Подожди, ты разве не видишь появившуюся темную ауру?» Парень отрицательно покачал головой. «У меня ведь нет вашего дара, принцесса. Нам рассказывали при обучении, что вы лучшие в поиске сгустков силы». Шентелла усмехнулась. «Но если ты не видишь, то и Херон тоже. А значит, это не заклинание. Может, они просто накапливают силу в одном месте для чего-то очень мощного?» На лице Ирона появилось сильное беспокойство. «Тогда нужно срочно предупредить об этом первобытников». Парень поднял руку, чтобы сотворить заклинание, но тут же согнулся и застонал от сильной боли, когда девушка врезала ему латной перчаткой по паху. Так что молодому колдуну с трудом удалось устоять на ногах. «За что?» — кое-как смог выдавить из себя Ирон. Потом поднял голову и увидел ледяной взгляд Шентеллы. «За глупую идею! Ничего не делай без моего одобрения! Договорились?» «Да!» — простонал он и снова согнулся. Потом осторожно выпрямился, оперевшись одной рукой о ближайший зубец. Шентелла начала улыбаться. Она видела, что темная аура становится все более гуще. Перед ней точно не магия альвов или же обычное колдовство людей. Даже тайлеры не использовали подобную силу. От нее просто веяло какой-то чужеродностью. «Возможно, это и есть ловушка», — подумала девушка. Единственное, что смущало, так это странное чувство, будто такую ауру ей уже доводилось видеть. Только вот где и при каких обстоятельствах это было, она не могла вспомнить. Хотя казалось, что ответ находится совсем рядом. «Вижу! Теперь я вижу вибрацию от силы!» — выкрикнул через пару минут Ирон. Похоже, ее заметил и Херон. Над вайхенской армией начал усиливаться защитный щит. Первобытники прикрыли им все боевое построение и постоянно укрепляли. А в это время альвы на лешках окончательно построились в несколько линий. «Что они задумали?» — спросил Ирон. Девушка пожала плечами. «Магическую атаку». Парень усмехнулся. «Атаку? Да им ни за что не пробить защиту Херона. Тот себе в помощь притащил половину колдунов Ордена. К тому же наша армия до сих пор намного больше. Погибло не больше 4000, из которых около 2 убиты мастами, а значит, у противников точно больше 1000 трупов и куча раненых». Шентелла некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ирона. Она взяла его пальчиками за щечку и нежно потянула в стороны, как маленького ребенка. Парень раскрыл от удивления рот и уставился на нее непонимающим взглядом. «А ты иногда любишь меня баловать подсказками? Я кое-что вспомнила, так что быстро за мной», — сказала она. И, внезапно сорвавшись с места, побежала к ступенькам, ведущим внутрь башенной надстройки. «Мы куда?» — только и успел спросить парень, прыгая за ней сразу через 2 ступеньки. «Спасать волчий отряд! Он мне еще пригодится после нашего поражения!» — ответила девушка. Выбежав на замковый двор, Шентелла вскочила в седло своего черного жеребца. Ирон вырвал поводья гнедого у раненого всадника, так что меньше чем через минуту они галопом вылетели через раскрытые ворота. Принцесса сразу заметила, как над вражеской армией поднялась в воздух какая-то фигура, вокруг которой, словно змеи, вились яркие черные молнии. В нее даже пытались стрелять из арбалетов, но все болты отскакивали от магического щита. Наконец Шентелла домчалась до правого фланга и, найдя крупного рыжего воина в серых латах, громко закричала: «Галахер, немедленно труби нашим сбор!» Тот, не раздумывая ни секунды, отдал приказ находившимся рядом с ним глашатаем, а те, приложив рога к губам, призвали волчий отряд собраться под флагом Шентеллы, алым полотнищем с золотистым изображением рыцаря, скачущего на огромном волке. В этот момент от висевшей в воздухе фигуры вырвалось несколько гигантских черных молний. Они ударили в снег по бокам и позади вайхенской армии, а по щеке девушки пробежал странный холодок. И она поняла, что может не успеть спасти свой отряд. Стук начал действовать. «Галахер!» — выкрикнула Шентелла. Тот быстро обернулся. «Труби немедленное отступление, но только нашему отряду. Не используй общий сигнал». Рыжий бородач словно впал в ступор. «Но нас ведь с вами за это казнят, командир!» «Немедленно труби отступление, Галахер!» — выкрикнула она, и тот подчинился. А через несколько секунд чуть больше 4,5 сотен всадников устремились прочь с поля битвы. Но направлялись они не по прямой к королевскому замку, а двигались к северным городским воротам. Волчий отряд успел отойти от поля боя лишь на пару сотен метров, как справа громко затрубили. И это оказались не боевые рога древних пиратов. Звуки издавали хоботы поднимавшихся мастов. Все остальные погибшие вайхенцы также вставали из снега. Враги сумели призвать себе на помощь мертвецов. «А ты мне начинаешь нравиться, Артур!» — усмехнулась летевшая впереди отряда Шентелла.